Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют «Сказки негров Северной Америки». Как братец-кролик победил льва. Однажды, давным-давно, большой лев пришел в деревню, где жили братец-кролик и братец-енот и сестрица-лиса. Этот лев звал себя хозяином всех лесов. Делать он ничего не делал, только бродил по всей округе и резал свиней и коз, и кого не попало. Ну, народ собрался, все вместе, и стали держать совет. И так прикидывали, и эдак, и после долгих споров порешили. Сказать братцу льву, что больше терпеть никак нельзя, потому что скоро никого не останется в живых, кроме самого братца льва. Они согласны кормить его, пусть он только сидит дома и ведет себя, как полагается, доброму соседу. А если лев не согласен, придется им судить его, а может быть и упрятать в клетку. Тогда сестрица лиса вскочила и сказала: «Вот, джентльмены, с этим вопросом мы покончили. Кто передаст наше решение льву?» Тут опять начался спор, потому что все знали, что со львом шутки плохи, и все боялись. Братец-медведь сказал, что он рад бы сходить к братцу-льву, да как на грех он занят, он сеет хлеб на своей полоске, и отлучиться ему никак нельзя. Сестрица-лиса сказала, что ей нужно рыть колодец, потому что у нее дома все погибают без воды. Как же ей туда идти? Братец-гусь сказал, что ему как раз нужно идти в поле косить траву. Братец-индюк сказал, что сестрица-индюшке спину свело, и он должен бежать домой нянчить ребят. Сестрица-свинья сказала, что ей нужно взрыть сад, пока не начался дождь. У каждого нашлось важное, спешное дело, и никто не мог снести весточку льву. Тогда вскочил братец-кролик. Он стукнул лапкой об лапку и крикнул: «Честное слово, братцы, вы все боитесь его, а я не боюсь. Мужчина должен быть мужчиной, а я мужчина, и не хуже самого льва. Бойтесь сколько хотите, а я пойду и все ему выложу начисто». Тогда все сказали: «Что ты, братец-кролик, в уме ли ты? Братец-лев в трижды три раза больше тебя, он проглотит тебя и не заметит, было ли у него что во рту. Неужели ты не боишься?» «Кто? Я? Боюсь? Вот чудаки! Я думал, вы знаете, что я никогда никого не боялся. Пойду и выложу этому старому льву, на что мы согласны, а на что не согласны. А не понравится ему, дело его. Вы подождите меня здесь, братцы, уж я вам докажу, что никого не боюсь». Так сказал братец-кролик и натянул на ноги свои красные сапоги и белую пуховую шляпу надел на бекрень, сунул в рот большущий окурок сигары и зашагал по дороге к дому льва, словно отправился на прогулку. Братец-кролик шел очень степенно, пока был у всех на глазах. А как зашел за поворот дороги, потушил окурок сигары о пень и спрятал его в карман, и шляпу поправил, чтобы она сидела прямо. И пошел совсем по-другому, потому что трусил изрядно, и коленки у него тряслись от страха. Вот подошел он к дому, подполз к двери и постучал тихонечко, тук-тук-тук, и сказал: «Мистер Лев, а мистер Лев?» И голос у него был такой слабый и так дрожал, что он и сам едва расслышал свои слова. Но лев услыхал их и распахнул дверь и рявкнул громко вот так: «Кто ты и чего тебе нужно?» У братца-кролика все поджилки затряслись. «Это я», — сказал он. «Это я, братец-кролик. У нас был сход», — сказал он. «У нас был сход, и меня прислали сказать вам, сообщить вам, что на сходе решили, решили и не дело, чтоб вы беспокоились и сами ходили за провизией. И мне приказали сказать вам, если вы будете сидеть дома и сами не будете ходить за добычей, вам будут сюда присылать чего поесть. И вот и все, мистер Лев, — сказал братец-кролик и присел, и приготовился задать стрекача. — Ладно, мне нужно свежее мясо 3 раза в день, — проревел Лев. Если дадут, буду сидеть дома. Если нет, всех разорву. Братец-кролик ответил: «О, да, мистер Лев, да-да-да-да-да-да, мясо вам будет. Вас будут кормить хорошо, потому что я сам пригляжу за этим». С этими словами кролик помчался прочь по дороге, так что пятки засверкали. Но как только он скрылся с глаз льва, он остановился и стряхнул пыль с сапог, опять заломил шляпу на бекрень, сунул в рот свой окурок сигары и зашагал к тому месту, где ждал его весь народ. Увидев братца-кролика, все пустились к нему навстречу. — Видал ты его? — спросили они. — Видал ты льва? Что он сказал? А братец-кролик так важно в ответ: — Видал ли я его? А для чего ж я ходил? Неужто вы думаете, что я не видал его? Ну, конечно, видал. И все сказали: «И ты не струсил? Что ж ты сказал ему?» Тут кролик сорвал шляпу с головы, кинул ее обзимь, да как топнет ногой. «Струсил?» — крикнул он. «Что за глупости вы говорите, братцы?» — крикнул он, сжав кулаки и тряся ими у всех перед носом. «Мужчина я или нет? Говорю я вам, я мужчина! А стало быть, не боюсь никого и ничего, и старого льва не боюсь, ни вот настолечко!» Тогда все стали просить кролика, чтобы он рассказал, как все было. «Ну, — сказал братец-кролик, — пришел я к дому старого льва и стукнул в дверь. Стукнул, значит, а когда он отпер, я вошел и сел у огня. И рассказал ему, что у нас был сход, и решили, что слишком много от него беспорядка в нашей округе. И сказал, что придется ему теперь сидеть дома и вести себя как следует, не то будет ему крышка. Сказал, что мы согласны кормить его, но ему придется брать, что дадим. А не хочет, как хочет». И весь народ сказал: «Ну и храбрец же ты, братец-кролик». — Я просто мужчина, братцы, — сказал кролик, и поднял шляпу, и отряхнул ее, и снова надел на голову набекрень. — Просто я мужчина, и все тут. Старый лев тот бронился и рычал, и грозился, но я ничуть не испугался. А как он понял, что дело серьезное, он сказал, что согласен. И вот и все. Тогда все стали думать, кого первым послать мистеру льву на обед. Каждый кивал на другого. «Ты иди первым, ты ступай первым, сам ступай первым». Они спорили и ссорились очень долго, пока кролик не сказал: «Давайте тащить соломинки, и кто вытащит короткую, пусть идет ко льву». На то мы порешили. Братец-кролик держал соломинки, и братец-гусь вытащил короткую. Когда братец-гусь увидел, что у него короткая соломинка, он весь затрясся и захлопал крыльями. «Не могу-гу-гу-гу-гу!» — закричал он. «Не могу-гу-гу-гу!» «Вот еще!» — сказал братец-кролик. «Немедленно отправляйся ко льву, потому что так решено!» И братец-гусь пошел ко льву, и тот съел его. В следующий раз сестрица-свинья вытащила короткую соломинку. Когда она увидала, что выпал ей жребий, она принялась кричать и визжать: «Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу!» «Не хочешь?» — сказал братец-кролик. «Ступай сейчас же ко льву, потому что так решено! А не пойдешь — потащим силой!» И сестрица-свинья пошла ко льву, и тот съел ее. Тут сестрица-лиса и братец-аллигатор смекнули, что до тех пор, пока братец-кролик держит соломинки, он будет отправлять на обед ко льву всех других, только не себя. На другой раз они так устроили, чтобы сестрица-лиса держала соломинки. И, конечно, на этот раз короткая соломинка досталась братцу-кролику. Увидал он короткую соломинку и сказал про себя: «Ну, теперь держись, братец-кролик». А потом сказал громко: «Братцы, пришел мой последний час. Много у нас с вами было шуток и веселья, но теперь всему конец. Прощайте же, братцы, не поминайте лихом!» Так сказал братец-кролик и зашагал прочь по дороге, унылый и грустный. И весь народ заплакал от жалости. А братец-кролик брел по дороге медленно-медленно. И тут он решил, что мистер Лев как-нибудь подождет, пока он сходит взглянуть на свой огород в последний раз. И пустился лесом к своему дому. Прибежал и все ходил и ходил вокруг. Он пошел на то место, где родился на свет. И к сараю пошел, и к свиному хлеву, и в сад, и всему говорил «прощай». И к колодцу пошел в последний раз испить воды. Он заглянул в свой старый глубокий колодец, увидел в глубине свое отражение, и тут пришла ему в голову замечательная мысль. Он хлопнул себя по коленкам и захлопнул крышку колодца и пустился в прискочку к дому льва. Он поспел туда только к часу дня. Стукнул в дверь. «Мистер Лев», — сказал он, и голос у него был слабый и дрожащий. «А, мистер Лев, вот ваш обед». Старый лев распахнул дверь и зарычал: «Маленький же обед ты принес мне, и время-то уже час дня!» Тут мистер Лев вытащил свои большие золотые часы, чтобы посмотреть на них, и показал братцу-кролику свои клыки. Братец-кролик увидел большие старые клыки, которые торчали у старого льва из пасти. У него совсем душа ушла в пятки, и он сказал: «Вы правы, мистер Лев, вы правы. Я никак не мог поспеть раньше, никак. Мне очень жаль, мистер Лев, что я жалкий обед для вас. Но если вы очень-очень-очень голодны, я знаю, где найти целую кучу мяса, самого свежего мяса. Это я приготовил его для вас. Я покажу его вам. Пойдите только со мной. Это истинная правда, мистер Лев, даю вам слово». Так он сказал. «А где же это мясо?» — спросил лев. «Недалеко, мистер Лев, в двух шагах, у моего дома. Там я припас его для вас, мистер Лев». «Смотри же, чтобы мне хватило!» — сказал старый лев и вместе с кроликом пустился к его дому. Братец-кролик открыл колодец, заглянул в него и отскочил прочь. «Какой ужас!» — сказал он. «Этот негодяй жрет ваше мясо!» Только он сказал это, старый лев кинулся к колодцу и сам заглянул в него. Он подумал, что другой лев смотрит на него, и зарычал: «Кто ты такой?» А голос отдался в колодце: «Кто ты такой?» Тут братец-кролик толкнул в бок старого льва и сказал ему: «Вы слышите, как он передразнивает вас, мистер лев?» Старый лев разозлился не на шутку и рявкнул в колодец снова: «Кто ты такой? Я спрашиваю!» И опять раздался ответ из колодца: «Кто ты такой? Я спрашиваю!» «Ай-яй-яй!» — говорил братец-кролик, выплясывая по другую сторону колодца, подальше от старого льва. «Неужто вы стерпите это? Неужто вы позволите ему потешаться над вами, мистер лев? Да если этот несчастный мясной воришка вылезет оттуда, я сам задам ему трепку!» И старый лев перегнулся снова через край колодца и загремел: «Кто?» А в колодце отозвалось: «О-о-о-о-о-о!» Тогда лев сказал: «Ну-ка, Отойди, я покажу ему, как красть мое мясо!» И он прыгнул. Только братец-кролик услыхал, как лев шлепнулся в воду. Плюх! Он захлопнул крышку и запер ее на замок. Потом надвинул шляпу на бекрень, достал из кармана свой окурок сигары, зажег его и пошел по дороге к тому месту, где народ стоял и спорил, кому теперь отправляться ко льву на обед. Они увидали братца-кролика и решили, что это привидение, и кинулись бежать, но кролик остановил их, и все обступили его и спрашивают: «Братец-кролик, разве мистер лев не съел тебя?» А братец-кролик в ответ: «Кого? Меня? Посмотрел бы я, как он съест меня, старый облезлый лев!» Что ты, братец-кролик? Да ведь мистер лев сейчас прибежит сюда и разорвет нас в куски!» Тут кролик ну хохота. «Нет, братцы, — сказал он, — бояться вам нечего, пока среди вас есть такой человек, как я. Этот старый несчастный лев ничего не скажет и ничего не сделает, и никого не порвет в куски, потому что, когда он попробовал тронуть меня, я отколотил его до полусмерти и швырнул в мой колодец и утопил!» Никто не хотел этому верить, но братец-кролик повел всех к себе домой, открыл колодец и показал им старого льва, потонувшего на самом деле. Тогда все сказали: «Братец-кролик, ты самый храбрый и умный на всем свете!» И один принес ему моркови, а другой принес ему капусты, а братец-медведь принес ему мешок пшеницы, большой, как дом.